пальцы затерялись в непокорных кудрях. Что за бесконечные волосы? Черные они, светлые, я не вижу, что делаю. Я целую всех и ловлю ваши руки одни за другими. А, вот я обнимаю последнюю, самую младшую, не дрожи. Не дрожи, я держу тебя в своих руках. Кормилица, кормилица, что ты там делаешь? Я здесь как мать, которая идет ощупью. Дети мои ждут света. Кормилица приближается с лампой, и группа освещается. Пленницы показываются, одетые в лохмотья, их волосы в беспорядке, лица похудевшие, глаза испуганные, ослепленные светом. Ариана, на минуту изумленная, берет в свою очередь лампу, чтобы лучше осветить их и осмотреться. Ариана. «О, сколько вы страдали!» Оглядываясь. «И как печально ваша тюрьма! На мои руки падают крупные холодные капли, и пламя моей лампы каждую минуту вздрагивает. Какими странными глазами вы на меня смотрите! Почему вы отступаете при моем приближении? Вы все еще боитесь? Кто вот эта, которая хочет бежать? Не правда ли? Та, которую я только что целовала, младшая из всех. Мой продолжительный поцелуй сестры не причинил ли вам боли? Подойдите же, подойдите. Вы боитесь света? Как зовут ту, которая возвращается?» 2-3 робких голоса. «Селизетта. Ариана. Селизетта. Ты улыбаешься? Это первая улыбка, которую я здесь встречаю. О, твои большие глаза сомневаются, как будто увидели смерть, а меж тем это жизнь. Твои маленькие руки так грустно дрожат, ожидая любви. Подойди, подойди, мои руки тоже ждут, но они не дрожат. Целуя ее, с каких пор ты в этой могиле?» Селизетта. «Мы плохо сосчитываем дни. Мы часто ошибаемся, но мне кажется, что я здесь больше года». Ариана, какая из вас вошла первая? Игрена, приближается, она бледнее остальных. Я. Ариана, давно вы не видали света? Игрена, я не открывала глаз, пока плакала одна. Селизетта, пристально глядя на Ариану. О, как вы прекрасны! И как мог он вас так же наказать, как нас? Значит, и вы ослушались? Ариана. Я была послушна, но законом, созданным не им. Селизетта. Зачем вы спустились? Ариана. Чтобы освободить всех вас. Селизетта. О да, освободите нас. Но каким образом? Ариана. Вы только должны за мною следовать. Что вы делали здесь? Селизетта. Молились, пели, плакали и еще всегда ждали. Ариана. А вы не пытались бежать? Селизетта. Бежать не могли, ибо все закрыто. Ариана. Это мы еще увидим. Но та, что смотрит на меня сквозь сеть своих волос, которые окружают ее, подобно недвижному пламени, как зовут ее? Селизетта. Мелисанда. Ариана. Подойди, Мелисанда. А та, огромная, глаза которой жадно следят за светом моей лампы. Селизетта. Беланжера. Ариана. А та, что прячется за большим столбом. Селизетта. Она пришла издалека, эта бедная Аладдина. Ариана. Почему ты говоришь «бедная»? Селизетта. Она последняя спустилась сюда и не говорит на нашем языке. Ариана. Протягивая Аладдине руки. «Аладдина!» Аладдина подбегает и схватывает ее руки, сдерживая рыдание. «Ты видишь? Я на ее языке говорю, когда так обнимаю». Селизетта. Она не перестала еще плакать. Ариана, изумленно глядя на Селизетту и на остальных женщин. «Но ты сама, ты все еще не улыбаешься?» Другие тоже молчат. Что же это? Вы так и будете жить в ужасе? Вы едва улыбаетесь, следя за моими движениями, своими недоверчивыми глазами. Вы не хотите поверить отрадной вести. Вы не тоскуете по свету дня, по птицам на деревьях, по большим зеленым садам, которые цветут наверху. Вы, значит, не знаете, что теперь весна? Вчера утром я ходила по дорогам, упивалась лучами, далью, зарей. Под каждым моим шагом цвело столько цветов, что я не знала, куда ставить свои слепые ноги. Вы забыли солнце, росу на листьях, улыбку моря. Оно только что смеялось, как смеется в те дни, когда чувствуешь себя счастливым. И его тысячи волн ласкались ко мне с пением на залитом лучами прибрежье. В это время одна из капель, непрестанно сочащихся со сводов, падает на пламя лампы, которую Ариана держала перед собой, направляясь к двери. Лампа, вспыхивая, внезапно гаснет. Кормилица испускает крик ужаса. Ариана в замешательстве останавливается. «Ариана в темноте. Где вы?»